Глава 5. «Ну все, заживем, как короли!» Танк озорно захлопал в ладоши и с разбега плюхнулся на застеленную кровать нашего номера. Полежал пару секунд в позе морской звезды, а потом до него дошло. «Слышь, боец, а сфига ли тут кровать одна?» Нас с тренером заселили по отдельности. Степанычу достался шикарный номер с собственным балконом, а мы с танком довольствовались клоповником, размером чуть больше, чем кухня в хрущевке. Зато обставлен номер был действительно по-королевски, поинтереснее моих апартаментов в туристе. Телек, стены отделаны какой-то лепниной, а вид из окна на городской цирк. Что касается кровати, то она действительно была одна за каким-то хреном и здоровенная. Ну, в смысле, номер-то нам предоставили на двоих, но с расчетом на супружескую пару, а не на двоих здоровых мужиков. Я подошел к кровати и обнаружил, что все не так плохо. Две одиночные кровати оказались подвинуты друг к дружке. Мы занялись тем, чтобы их рассоединить. Поскольку простыня шла одна на двоих, я поначалу решил позвонить администраторше, но танк, поднявшись с кровати, нашел дополнительный комплект белья в шкафу. «Вообще, боец, за такое можно и предъявить», – заверил танк, застилая свою постель. «За кого они нас держат?» Я предположил, что никто специально такого бы не стал воротить, зная, как крутые ребята относятся к подобному. Но понимая, что нас могут ждать и другие сюрпризы, сразу проверил наличие полотенец в ванной, работу кранов и слив туалетного бачка. Вопросов не возникло. «Тут меню есть, брат». Танк, закончив с постелью, схватил со столика, на котором стоял телефон, меню ресторана «Рубин». Принялся листать. Я подошел к окну, желая пустить в комнату свежий воздух. Да там и остался, глядя на то, как по дороге к гостинице «Кавказ» подъехала дорогая немецкая иномарка, а вслед за ней чуть попроще, но тоже иномарка. У дороги чуть ли не с красной ковровой дорожкой ее встречала делегация, как раз во главе с тем самым Марком, с которым мы познакомились в вестибюле гостиницы. «Ни хрена себе!» – послышался голос танка из-за спины. Он шуршал страницами меню ресторана. «Нормальный здесь хавчик. Икра черная, рыба красная. Сука, чтоб мы так жили! Даже не верится, что Димит раскошелился на такую поляну!» «Не рекомендую есть тяжелую, брат», – ответил я, не поворачиваясь и продолжая наблюдать за событиями у гостиницы. Мерседес остановился первым, из второй машины вышло несколько братков, все до одного в рубашках, в брюках и в туфлях, вооружены и очень опасны. Они встали на дороге, поглядывая по сторонам, и, видимо, не особо доверяя той братве, которая вместе с Марком высокого гостя встречала. Водитель самого «Мерседеса», как угорелый, выскочил из машины, чтобы успеть открыть пассажиру дверь, и из автомобиля показался мужчина лет 45, хорошо сложенный, коротко стриженный. Марк тотчас пожал ему руку, они перекинулись несколькими фразами, которые я, к сожалению, не слышал, и следом жестом пригласил пройти высокого гостя в гостиницу. «Один раз живем», – в это время ответил мне танк на рекомендацию не налегать на тяжелое. «А ты что будешь? Буду звонить, заказывать на ужин. Тут номер указан». «Мне овсянку и воду», – бросил я. «Заметано». Намека он не уловил. Авторитета проводили в гостиницу. Его водители и машина сопровождения уехали, а Марк со своими людьми остался на посту, видимо, ждать других гостей. Сходка намечалась знатная, и народа прибывало немало. «Не в курсе, кто такой этот Марк?» – спросил я у танка, который больше моего вращался в криминальном мире и мог знать то, чего я не знал. «Марк, почему не в курсе? В курсе? Это местный сочинский авторитет, ресторанным бизнесом занимается», – поделился танк. «Вроде как его смотрящим сюда поставили, как раз из Москвы». Ничего удивительного, что до Сочи столичные бандиты добрались гораздо быстрее, чем до Ростова. Здесь крутились большие деньги, да и сами бандиты по большей части не выездные, предпочитали отдыхать именно в этом городе. Что до Марка, он, выходит, был здесь чем-то сродни проводника московской криминальной власти, как должен был стать в Ростове Яшка Кривой. И, судя по всему, Марк сумел решить вопросы с местными авторитетами, прежде всего с кавказскими группировками, раз сходку решили проводить в Сочи. Понятно все. Стало быть, те быки, с которыми мы не поладили в вестибюле, тоже столичные. Что-то мне подсказывало, что конфликт с ними не закончен, и продолжится он куда раньше, чем мы столкнемся с братками в бою на здешнем турнире. Что же, будем ходить доглядываться и исключим перемещение по одному. Ответка от них рано или поздно прилетит, и, скорее всего, рано. Я открыл окно, все-таки пуская в номер свежий воздух, и отошел от окна, присаживаясь напротив танка. Выбрал? Ага. Тот ткнул в меню, показывая на блюдо. «Ростовская уха с икрой, и вот это, заливное из осетра». Танк аж губы облизал, сглатывая. Не стал пацан прислушиваться к моему совету, а зря. «Ты точно одну кашу будешь?» Он приподнял бровь, глядя на меня и беря телефонную трубку. «Ого», – подтвердил я. «Давай лучше гречку». «Фу!» – танк наморщил лоб, пошевелив ноздрями. «Этого добра и у нас навалом». Больше пытаться его переубеждать я не стал. Сам я понимал, когда на носу бой, то есть, по сути, чистый белок, так себе. Разговоры, конечно, на эту тему ходят разные, и у каждого методика своя по питанию перед боем. Но лично мне углеводная диета подходила лучше всего. Организм максимально мобилизовался, прибывала сила, а белок давал восстановление, так что налегать на него нужно уже после боя, чтобы в том числе раны в нем полученные заживали быстрее. «Алло, малё!» – выдал в трубку танк, услышав голос на той стороне линии. «35-й номер беспокоит». «Ага, по поводу ужина». И танк продиктовал заказ. «Точно только гречка». Он на секунду зажал трубку, на меня зыркнул. «Подливу будешь?» «Обойдусь». Пацан пожал плечами, подтвердил, что я заказываю чистую вареную гречку, и трубку положил. «Боец, на 7 вечера ужин и какая-то презентация по турниру прямо в ресторане», – сообщил он. «Руки расставь», – пробасил амбал на входе в ресторан. Перед дверьми Рубина стояло два мордоворота, способных заходить в блестящие стеклянные двери, разве что боком. Они досматривали всех сегодняшних гостей, которые выстроились у входа в длинную очередь. Ну, почти всех. Несколько авторитетов зашли в зал ресторана не то чтобы без осмотра, а вообще без всякой очереди. Через вторые двери. Этот факт малость взбесил танка, которого, когда наша очередь на вход подошла, как раз осматривал второй амбал. Танк зыркнул на него так, будто готов был испепелить. Вообще-то в 90-х такого вот кривого взгляда обычно было достаточно, чтобы спровоцировать конфликт. Но мордовороты к такому оказались приучены. Амбал никак не отреагировал и лишь с безразличным выражением лица продолжил прохлопывать карманы. Закончив с нами, один из здоровяков сообщил номер нашего столика, подсмотрев его в списке, который держал в руках. «4-й столик на имя Владимира Степановича, бойца и танка». «Спасибо», – откликнулся Степаныч, первым прошедший досмотр. «Мне вот интересно, почему обыскивают не всех?» – вслух размышлял танк. «Если хотят, чтобы без оружия заходили, то надо же всех обыскивать, не? А то эти стволами...» «Таким, как эти люди, верят на слово, пацан», – пояснил тренер. «Если сказали, что без оружия, то они его не будут брать, сами уж точно. А тебе, как и остальным пехотинцам, если прикажут взять, возьмешь». Мы оказались в шикарном ресторане, где все было выполнено в рубиновых тонах, соответственно названию. Играла приятная музыка, вживую работали музыканты, чтобы развлекать посетителей. Половина столиков была свободна, мы зашли, если и не в числе первых, то где-то посередине очереди. На тех столах, за которыми еще не сидели люди, были установлены таблички с номерами. Наш 4-й столик оказался почти в самой заднице, у стены, подальше от импровизированной сцены, которую возвели у стойки бара и музыкантов. «Неплохая дыра», – прокомментировал тренер, присаживаясь за стол и оглядываясь. «Правда, от места действия далековато. Не могли, что ли, получше столик найти?» Я промолчал, хотя определенные мысли на этот счет были. Вот такая рассадка в ресторане указывала, пусть и косвенно, на то положение, которое отводили на сходке кладбищенским столичные братки. До сих пор самой влиятельной группировки Ростова явно указывали на ее место. Интересно, как отреагирует на это Демид? Нашего старшего в зале еще не было, но Степаныч, когда мы сюда шли, сообщил, что наши ростовские братки прибыли в гостиницу «Кавказ» и скоро будут в ресторане. Столы оказались сервированы, стояли белые с узором тарелки, разложены вилки. Официант, видя, что мы пришли, в течение всего нескольких минут подал заказанные блюда. На столе появились заказанные танком заливной из осетра и уха по-ростовски. Степаныч заказал рагу с тушеными овощами. Ну а мне принесли гречку, как я и просил, без ничего. «Земляк», – позвал тренер официанта. «Мне по телефону сказали, что со спиртным на месте сориентирует». «Одну секундочку». Официант, молодой паренек, внешне больше смахивающий на модель, худой как палка и высокий, положил перед Степанычем винную карту. «В нашем баре вы можете...» Начал рассказывать тренеру о том, какие есть хорошие вина в меню, а также сорта коньяка. «Давай-ка просто водочки», – улыбаясь, перебил его Степаныч. «Графинчик организуешь?» Официант кивнул, закрыл винную карту и оставил на столе на случай, если мы еще соберемся делать заказ. «Чё почём?» – уточнил тренер по цене. «За всё оплачено». Степаныч восхищённо поднял большой палец. «Поняли, пацаны, вот этот сервис, твою мать!» Выпить с ним танку Степаныч больше не предлагал. Долго ждать ответ на вопрос про реакцию Демида не пришлось. Я увидел, как наш бригадир зашел в зал. Судя по тому, что он уже прошел в зал, а ведь наверняка только подъехал. Его ведь не было в толпе, пока обыскивали нас. Демида пропустили вне очереди. Но заходил он в ту дверь, через которую пускали народ после досмотра. Очень похоже, что Демида на входе решили таки пощупать и проверить на наличие оружия. Я припомнил слова Степаныча о том, что авторитетным людям верят на слово. Видимо, авторитета Демиду в глазах принимающей стороны не хватало. Как и со стволами, такой жест был практически плевком ростовскому бригадиру в лицо. И он не мог не понять этого. Демид, весь красный, явно взбешенный, дождался остальных братков, которых задержали на досмотре. Когда они вышли, то пошли к пустующему седьмому столику. Столик находился чуть ближе к сцене, но, к примеру, тот же авторитет, которого встречал Марк, сидел в первой линии, а Демид с кладбищенскими – в третьей. Да, я обратил внимание, что Степаныч все это заметил и малость напрягся, поэтому, когда официант принес графин с водкой, тренер сразу приговорил первые 50 граммов, выпив, заерзал на стуле, вскинув руки, приветствуя Демида, который смотрел на наш столик, но бригадир ему никак не ответил, даже кивком. Я хорошо чувствовал, что в зале ресторана витало напряжение. Воздух казался наэлектризованным до нельзя. Бандиты, представители разных группировок, смотрели друг на друга, изучали и оценивали. Только на себе я почувствовал сразу несколько сверлящих взглядов, обладатели которых не скрывали насмешек. Вот точно, что на второй сорт смотрели, как будто давая понять, что нам не место на этом празднике жизни. Неприятненько. «Пусть смотрят. Вы внимания не обращайте и никак не реагируйте», – посоветовал Владимир Степанович. «Они вас щупают, хотят понять, насколько вы морально крепки». «А если я поднимусь и вот этому жирному козлу межглаз дам?» – прорычал танк, на которого пялился какой-то толстяк, сидевший за 14-м столом. «Так он только этого и ждет», – пожал плечами Степаныч. «Скучно, танк, не находишь?» Зал почти наполнился. Все столы, за исключением двух-трех, были заняты. На импровизированную сцену, оборудованную микрофонной стойкой и двумя большими колонками, вышел ведущий. Он настроил стойку, проверил через раз-раз-раз микрофон. Кстати, той шелупони, с которыми мы сцепились в вестибюле, еще не было. Я не знал, придут ли они и чем закончится эта встреча. Но до Марка он уже прибыл и ходил между столами, склоняясь к приехавшим и о чем-то говоря. Скорее всего, просто узнавал, устраивает ли сервис авторитетов, и нет ли никаких замечаний к работе ресторана. Мило улыбался браткам, обменивался рукопожатиями. Подошел и к кладбищенским, широко расставив руки и изображая радость от встречи с Демидом, которого, похоже, знал. Я понял, что тут надо присмотреться, и ловил каждое их движение. Демид, когда Марк подал ему руку, не стал привставать со стула. Пожал руку прямо сидя, что в определенных кругах считалось за выражение неуважения. Мол, не такая ты птица важная, чтоб я задницу поднимал. Марк этот выпад схавал, улыбка с его лица не слезла. По крайней мере, до того момента, как повернулся к Демиду спиной. Уж тогда он разом перестал улыбаться, а на его лице застыла гримаса злости. В этот момент я и пересекся с ним глазами. Уж не знаю, как бы он отреагировал на то, что я его спалил, но тут в мой стул прилетел жесткий тычок. Меня даже развернуло. Я спохватился, удерживая равновесие, обернулся и увидел спину одного из тех козлов из вестибюля в сопровождении остальных братков, тоже участников конфликта. Оборачиваться он не стал, видимо, его тоже проинструктировали о том, что в зале Рубина драки не нужны. Но своим поступком он четко показал, что топор войны между нами далеко не зарыт, а остро наточен и поблескивает. И вопросы ко мне у него остались. Кстати, это был тот самый троглодит, который съел мой локоть. «Боец, не рыпайся!» – зашипел тренер, кладя мне руку на колено, незаметно под столом. «Это ж те козлы!» – узнал братков танк. Я рыпаться и не собирался, снова нашел взглядом Марка, с которым мы выразительно играли в гляделки, пока меня не прервали. Но тот уже занял место за своим столиком и сидел теперь спиной. Дальше ведущий, наконец настроивший микрофон и дождавшийся последних гостей ресторана, взял слово. «Добрый день, уважаемая публика!» Поприветствовал он собравшихся хорошо поставленным баритоном и, дождавшись, когда кончатся жидкие аплодисменты, продолжил. «Мы рады видеть столь уважаемых людей, которые приехали к нам в гости в Сочи из разных уголков нашей необъятной России-матушки. Всем вам, господа, хорошо известна причина, по которой мы здесь собрались. Уже в эти выходные нас ожидает незабываемый турнир по боям без правил». На этот раз хлопали по-настоящему. Бои без правил были одним из тех глотков свежего воздуха в жизни России, которые быстро полюбились. Раз увидев такие схватки, зритель хотел их видеть еще и еще. Для выходцев из бывшего СССР, особенно из криминала, подпольные бои являлись одним из самых любимых развлечений. Во многом еще и потому, что здесь работал тотализатор, и очень многие зашибали бабки на ставках. Ну и смотреть схватки, когда на одного из бойцов ты поставил бабки, двойной адреналин. Таким человеком целиком и полностью овладевал азарт, когда его живая ставка билась на ринге. Самое же любопытное, что подпольные бои, бывшие под строжайшим запретом в Советском Союзе, в 1993 году оказались мишурой для реальной бандитской сходки. «Вас ждет 14 незабываемых боев, которые пройдут в режиме нон-стоп по олимпийской системе», – продолжал ведущий. «Лучшие бойцы, рубаки, приняли вызов и сразятся за наш приз в открытой весовой категории». Ведущий сунул руку в карман и достал ключи от автомобиля. «Победителю будут вручены ключи от автомобиля!» На этот раз аплодисменты, ради которых ведущий сделал специальную паузу, были еще более незначительными. Для половины народа здесь главный приз был не таким уж впечатляющим, а кто потратил идентичные суммы за один поход в ресторан. Зато активно хлопали бойцы, отобранные для драк на турнире. «Пусть финал будет непростым, и бойцам придется пролить немало пота и крови!» Ведущий подбросил ключи, со звоном схватил в кулак и спрятал обратно в карман. «Три боя за один вечер покажут, кто чего стоит на самом деле!» Я обратил внимание, как прищурился тренер, отставив стопку с водкой. «Ничего не понимаю, почему так-то? Они точно ничего не напутали!» Зашептал Степаныч себе под нос. Я не сразу понял, отчего тренер задается этим вопросом, но когда ведущий продолжил, все сразу встало по своим местам. «Одна весовая категория, вес не ограничен, 16 участников и только один победитель. Прошу выйти на сцену всех наших замечательных бойцов». «Какого?» – только и смог выдавить тренер. «Когда мы сюда ехали, организаторы анонсировали сразу две сетки. Одни ребята должны были сражаться в весе до 80 килограммов, другие – до 120. Бойцы, которых вызвали на сцену, начали подниматься». И я насчитал дюжину рубак, которые весили никак не меньше сотки. Я, рассчитывавший выступать в другой категории, оказался среди горилл тяжей. Новости действительно были отвратительными, учитывая, что именно на меня, а не танка, делалась основная ставка кладбищенских и лично Демида. Степаныч побледнел, его лицо стало цвета простыни. «Погоди, боец, может, это путаница какая? О другом же договаривались!» Он взял меня за руку, пытаясь задержать. «Разобраться бы надо!» «Потом разберемся, тренер», – отрезал я, высвобождаясь и идя вместе с танком на сцену.